Книга вторая, эпизод 15. Кайла нежно и медленно повела пальчиком к низу моего живота и прошептала: «Никто не узнает, Тайдер, обещаю. Все останется только в этой комнате». Кстати говоря, сейчас Кайла рисковала не меньше меня, потому что именно она была источником провокации. Но желание владеть божественной силой было настолько велико, что даже риск потери гражданства ее не останавливал. «Да ладно, чего ты сразу врубаешь правильного парня?» — объявился вдруг Готфред. «Тебе надо сбросить напряжение. Это уж точно безопаснее, чем хотеть богиню смерти». Тут Готфред сильно ошибался. «Кайла Сише ничем не безопаснее богини смерти», — ответил я мысленно, ощущая движение ее пальца на коже. Девушка, конечно, симпатичная, и с ней можно было приятно провести время, но от всей этой ситуации несло провокации похлеще, чем от богини смерти. «Ты же наизусть законы республики знаешь, да?» — как бы, между прочим, напомнил я Кайле. Ее палец остановился у резинки моих трусов под одеялом и замер на месте. «Знаю, но это не важно. О нарушениях закона никто не узнает, можешь не сомневаться. Или ты думаешь, что я сама тебя сдам? Ты за кого меня считаешь?» «За девушку, которая привыкла пользоваться людьми и когда-нибудь за это поплатится», — хотелось бы мне ответить, но действовать надо было иначе. Причем так, чтобы она ничего не поняла и, возможно, даже на меня не обиделась. Она одарила меня улыбкой, обещающей блаженство, и нырнула под одеяло с головой, а затем добралась-таки до моих несчастных трусов, стянула их и принялась осуществлять то, от чего мысли о законах республики могли бы отойти на десятый план. «Почти. Ах ты, какая яростная малышка!» — простонал от удовольствия Готфред. «Передай ей мои благодарности за непередаваемые ощущения. У меня такое впервые. Еще не забудь сразу подкрепиться душами после... Ох!» По моему телу пронеслись волны блаженства, в голову ударила эйфория. Я оттянул одеяло в сторону, открывая шикарную картину, и положил ладонь девушки на затылок, запустив пальцы в мягкие рыжие волосы. Готфред что-то продолжал бормотать, а я даже забыл, что вообще-то не хотел, чтобы Бог участвовал в моих интимных делах. Знала бы Кайла, что так старается не только для меня одного. Она, кстати, оказалась девушкой не слишком опытной, хотя я, скорее всего, был не первым парнем в ее постели. Но что-то подсказывало мне, что с негражданами она делать такого не рисковала никогда. Госпожа Сише вряд ли знала, что ее младшая дочь прямо сейчас нарушает закон так усердно и страстно. Кажется, Кайла, как и ее мама, очень любила поиграться с огнем и сейчас постигала это искусство с особым рвением. Конечно, чтобы все предусмотреть. Девушка довела меня почти до оргазма, но я остановил ее, подтянув к себе. Затем рывком перевернул на живот и скользнул ладонями под шелковую сорочку. Зацепив трусики пальцами, медленно и тягуче стянул их с девушки, после чего нежно обхватил ее за бедра и заставил приподняться. «У меня есть еще один навык», — вдруг не вовремя залез Готфред. «Называется контроль защиты. Он мало истощает и очень обширный, но конкретно в таких делах он поможет тебе не заразиться и сделать так, чтобы девушка не родила тебе маленьких тайдеров, пока ты сам этого не захочешь». Я был бы рад на него наорать и снова спросить, когда он собирался поведать мне про такой охренительно полезный навык, но мне было не до этого. «Давай», — коротко согласился я. Тем временем Кайла сексуально прогнула спину и очень даже охотно поддалась ко мне упругими, аккуратными ягодицами. «Да-да, ягодицами гражданки, с которой по закону не гражданину нельзя иметь интимных отношений. Придумай словесный ключ и жест», — быстро сказал Готфред. «Это должно быть что-то серьезное, потому что ты будешь использовать навык не только кувыркаясь в койке с девочками. Мой мозг сейчас совсем не работал на генерацию жестов и ключей, поэтому я придумал самое простое. Жест из указательного и среднего пальцев вроде «пис». А потом прошептал, глядя, как Кайла выгибается и подставляет мне попу. «Шикарная задница. Ну да, не лучший словесный ключ для подключения контроля защиты. Чем думал в тот момент, тем и придумал. И это была не голова. Как только ключ запустил навык, по телу пронеслась волна синего света и сразу же исчезла. Защита включилась. Я обхватил Кайлу за бедра и рывком притянул к себе. «Не сомневайся», — выдохнула она, — «тебе будет хорошо». «Нам всем будет хорошо», — довольно подытожил ее Готфред. «Вот нахрен он явился? Лучше б молчал, и тогда у меня было бы ощущение, что у нас не оргия». Правда, хорошо сначала стало самой Кайле. Она застонала от удовольствия и содрогнулась в оргазме уже через полминуты. Видимо, сильно разгорячилась. А потом где-то еще через полминуты опять застонала в повторном оргазме. «О!» — выдохнула девушка таким тоном, будто не могла поверить, что это возможно. «Хотя для меня такое тоже случилось впервые». «Это уже моя фишечка», — забормотал Готфред. «Но не будем отвлекаться. Ух-ух, во славу, вот так!» Его фишечка сработала еще три раза подряд, и в итоге Кайл уже изнемогал от восторга и была похожа на сумасшедшую. Она что-то шептала, говорила, что я лучше, что это невозможно, что она чувствует, как божественная сила входит в нее. Тут и не поспоришь. Готфред наслаждался точно так же, как и я. Оргазм вышел таким стремительным и сильным, что я крепко стиснул бедра девушки, зажмурился и тяжело выдохнул. В голове все смешалось. На мгновение даже показалось, что передо мной стонет Афена. Не знаю почему, наверное, потому что картина, изнемогающая от голода богини, все еще стояла у меня перед глазами. Воображение разыгралось само по себе. Тем временем Кайла рухнула на живот без сил, раскинула руки и довольно улыбнулась. Эта ее улыбка не давала мне покоя. Слишком уж она была счастливая. Нет, оно, конечно, понятно после такого-то марафона оргазмов, но все же у меня возникло ощущение, что что-то не так. К тому же в мое тело вернулась слабость. По-хорошему, надо было подкрепиться душами, как завещал Готфред, но пока я бы все равно не смог этого сделать. Кайла не спускала с меня восхищенных глаз и следила за каждым моим движением. «Ты был невероятен, коллекционер Лазгален», — прошептала она, когда я завалился рядом. «Это было противозаконно, но невообразимо. А еще в некоторые моменты ты чуть-чуть ударял меня маленькими молниями, и это было...» Она закусила губу и порозовела. «Это было так приятно, хоть и немного больно». «Извини, это сила Мозарта, она порой проявляется», — моментально выдумал я. Это ее не удивило. Она ждала такого ответа и даже хотела услышать его. Получается, я побывала в постели с парнем и силой его бога? Тут она была близка к правде, как никогда. Я бы даже сказал, с парнем и его богом. Получается, да. Как это возбуждающе. Она приобняла меня и куснула замочку уха. Как-нибудь повторим? Может, мне хоть немного божественной силы перепадет? Кажется, она в это действительно верила. Считала, что даже секс со мной способен подарить ей часть силы Бога. Или хотела в это верить. Это сразу же подтвердилось. Кайла не дала мне выдохнуть и 5 минут. Она откинула одеяло в сторону и устроилась на мне сверху. Ее упругая, аккуратная попа опустилась мне на бедра, после чего девушка склонилась ко мне и прошептала. «Может, нарушим закон еще раз? Закрепим результат? Ты ведь никому об этом не скажешь?» Вот теперь не осталось сомнений, что она нарушала закон с умыслом. Кайла пыталась крепко и цинично ухватить меня за яйца, причем во всех смыслах. Ход вполне ожидаемый. Она понимала, что как только я с ней пересплю и осознанно нарушу закон, у нее появится козырь, чтобы мной манипулировать. Насчет того, знаю я Тхаги или нет, она была не уверена. А вот если провести с гражданкой Сише бурную ночь, то она точно это использует, когда ей будет нужно. Я обхватил ее за ягодицы и притянул ближе, затем пристально посмотрел в глаза. Нужно было установить с ней долгий зрительный контакт, чтобы уж наверняка все получилось как надо. «Не скажу», — ответил я. «А ты?» «Конечно, нет. Ну так что, продолжим?» «Продолжим», — шепнул я, не сводя с девушки глаз и будто гипнотизируя ее взглядом. Готфред сразу догадался, что я собираюсь сделать, и завопил в панике. «Даже не вздумай! Ты сдурел! Не пытайся навести на нее ужас. Ты же сдохнешь от истощения. Еще после первого раза не отошел. «Главное, доведи меня до ванной. Можешь временно взять под контроль мое тело», — ответил я мысленно. «Ванная справа, за шкафом. Только сразу туда иди, понял? Сам я не дойду или отключусь». Он опять завопил, что я придурок, каких поискать, что он зря со мной связался и прикончит меня при первой возможности. Не слушая его больше, я нежно обхватил подбородок девушки пальцами, чтобы она не отвела взгляда, а затем ухмыльнулся ей одним уголком губ и задал один единственный вопрос. «Ты боишься ангела смерти?» От моих глаз к ней мелькнула синяя молния. На мгновение зрачки девушки окрасились в голубой, а потом снова стали обычными. Вот же черт, не сработало. На пару секунд мне показалось, что я действительно придурок, каких поискать. Решиться на истощение в подобной ситуации? До такого мог додуматься только самонадеянный глупец. Кайла моргнула и непонимающе улыбнулась. «Кого? Ангела смерти? А кто это?» Кажется, ей было все равно на ангела смерти. Ее интересовало только продолжение, а вот меня уже ничего не интересовало. Истощение нахлынуло моментально и безжалостно. Хорошо, что я лежал, иначе рухнул бы на пол. Сознание помутилось, пространство повело в бок, и сидящая на мне девушка стала похожа на размытую фигуру. Казалось, она меня сейчас раздавит, даже дышать было трудно. «Придурок ты, Тайдер, ну какой придурок?» И тут сквозь шум в ушах до меня донесся тревожный голос Кайлы. Причем тревожилась она не за меня, а за себя. Да она вообще не заметила, что мне стало хреново, что я почти потерял сознание, и что восседает она практически на трупе. «Тайдер, все это неправильно», — услышал я ее бормотание. Ее будто прорвало на откровение. «Ты знаешь, мне как-то не по себе. Давай прекратим. Все же это нарушение закона, и лучше об этом молчать и забыть, и вообще, если мама узнает, или сестра, или в гильдии. Ты знаешь, я ведь собиралась это использовать, чтобы ты никуда от меня не делся. Пока ты спал, я установила листы магической памяти вон там, за тумбой, еще на той стене и возле зеркала. Но я не хочу подставлять ни тебя, ни себя, ни свою семью». Она слезла с меня. Ее размытый силуэт исчез, а потом появился снова. «Вот листы. Давай вместе уничтожим все, что на них есть. Прости меня. Ради Одинай я никогда больше так не сделаю. Тайдер, миленький, прости меня, мне так стыдно. Ненавижу себя за эту глупую идею. Но мне хотелось предусмотреть все-все, совершенно все. Она повторяла: «Прости, Тайдер, пожалуйста, прости», и гладила меня по волосам. «Готф», — позвал я мысленно, — «доведи меня до ванной. Быстрее, пока я не вырубился». «Ух-ух, Готфред идет на помощь!» — отозвался тот бодрый, даже без претензий. «А ты оказался прав, чувак. Девчонка опасная. Хоть и хорошо делает этот... Как оно у вас называется?» Он взял мое ослабевшее тело под контроль, и зрение сразу стало лучше. Не настолько, как раньше, но, по крайней мере, лицо Кайлы разглядеть я смог. Девушка смотрела на меня, но в то же время будто мимо меня. Ее зрачки были ярко-синего цвета. А ведь наведение ужаса подействовало. Не так сильно, как на Эйка, но мне это было и не нужно. Кайла просто должна была испугаться, использовать меня в своих делишках. В итоге так и вышло. Она держала в руках три небольших листка, похожих на фотографии. «Листки памяти», — так она их называла. Видимо, это что-то дорогое и редкое, потому что у Брана или Криса я такого не видел. Готфред поднял мое тело с кровати, не без усилия. Мышцы плохо слушались, поэтому он чуть не свалился, но вовремя ухватился за Кайлу и удержался на ногах. Ну а сама Кайла так и смотрела куда-то мимо меня. «Уничтожь их, Тайдер! Порви прямо при мне!» Она протянула мне листки. «Пока ты не сделаешь этого, я не смогу спокойно жить!» И это было правдой. Кайла выглядела не просто тревожно, а испуганной. Будто если я не уничтожу листки памяти, то девушку постигнет страшная смерть за все ее ужасные грехи. «Возьми их и порви», — велел я Готфреду. «И не пялься на них. Быстро вали в ванную». Он забрал все три листка и, конечно, уставился на изображение с большим интересом. Это были даже не фотографии, а схематичные рисунки определенной части комнаты, туда, куда эти листки были направлены, а именно на кровать. «Вот тут я особенно хорош. Посмотри, какая поза!» — усмехнулся Готфрид, разглядывая листки, будто порно-картинки. «По сути, это были именно они. На всех трех листках с разных ракурсов мы с Кайлой Сише очень даже охотно нарушаем закон. Не знаю уж, как она собиралась это использовать, ведь, по сути, она бы подставила еще и себя, если бы показала это кому-то». «Ты зря так поступила, малышка», — пробормотал Готфрид моим голосом. А так все хорошо начиналось. Одним движением он разорвал сразу три листка, и на них тут же исчезли изображения. Кайла с облегчением выдохнула и с благодарностью посмотрела на меня. И вот тут я заметил, что синий свет в ее зрачках начинает слабеть. «Вали в ванную, Готф!» — рявкнул я. «Да иду, иду!» Готфрид провел пальцами по губам Кайлы и произнес уже вслух: «Ты была хороша, крошка, но у меня дела. И не забывай, что тебя ждет, если ты посмеешь еще раз совершить такую ошибку, как сбор компромата на меня». Она закивала. «Ни за что на свете!» В ее глазах появились слезы. «Тайдер, еще раз прости меня. Такого больше не повторится». Пока девушка окончательно не вышла из-под действия ужаса, Готфрид поспешил ретироваться. Слабой походкой потащил мое тело в ванную, но на последних шагах колени начали подкашиваться, и ему пришлось ухватиться за дверную ручку, чтобы не упасть. Вообще он неплохо держался. Правда, как только дверь закрылась, Готфрид щелкнул замком и повалился на кафельный пол, тут же выпустив мое тело из-под контроля. Мы оба были готовы отключиться. Для скорости восстановления можно было воспользоваться накопителем на перстне и сожрать душу Кроу-4, но на это мне идти не хотелось. «Коса!» — затихающим голосом произнес я и вытянул вперед ослабевшую руку, которую почти не ощущал. «Ангел смерти призывает оружие для жатвы. Это все, что я смог сказать». Потом в глазах потемнело, и я почувствовал косу только на ощупь. Холодная древка появилась на моей ладони, и рука тут же потянулась к накопителю. Нащупав и его, округлый, гладкий и обжигающий ледяной, я выпустил из него душу. «Сюда!» — это прошептал уже Готфрид. Я собирался перевернуться на спину, но не хватило сил, поэтому так и остался лежать на боку. Приоткрыв рот, я вдохнул в себя прохладное облако. Оно проникло в тело и сразу же наполнило его энергией. Этого было чудовищно мало, но зато спасло меня от потери сознания. «О да!» — выдохнул я от странного удовольствия. Это было похоже на легкий отголосок оргазма. По телу пронеслись мурашки, в голову ударило блаженство. Неистово захотелось продолжить трапезу до полного насыщения. Теперь понятно, почему Тхаги так изнемогала, пока не насытилась. «Давай!» — прошептал я. И, нажав на накопитель, выпустил еще четыре души. «Пожирай осторожно», — донесся далекий голос Готфрида, будто эхо. «Не забывай, внутри тебя божество, и ты мутируешь. Твоя магия, как и твое тело, реагирует на каждую такую кормежку. Ты должен это понимать. И Афена тоже мутирует. Вы оба меняетесь. Так что переедать нельзя, понял? Не больше 5 штук». Я слушал его вполуха, а сам поглощал уже вторую душу. Она будто раздула во мне ощущение эйфории, подарив еще больше удовольствия и блаженства, чем я ожидал. Я перевернулся на спину и уставился в потолок. Надо мной висел сгусток еще одной души. При этом меня ни разу не посетила мысль, что вообще-то я пожираю души, что я каннибал или что-то вроде того. Именно так было в первый раз, когда Готфрид кормился. Теперь я просто хотел еще, как чертов пожиратель душ. И чем больше, тем лучше. Очень много. Третья душа была проглочена мной за мгновение, а потом и четвертая. Когда я поднял руку и потянулся за пятой, и уже обхватил ее влажный туманный сгусток, то услышал голос Готфрида. «Это на сегодня последнее. Больше нельзя, иначе ускоришь мутацию, а она и так началась быстро». На этот раз голосом разума был бог, а не человек. Хотя кормил я именно Готфрида, а не себя. Выпив пятую душу, я приоткрыл глаза и расслабился. Потолок надо мной плавно пульсировал и порой ехал вбок, кружился и менял цвет с белой на радужный, а потом и вовсе превращался в калейдоскоп цветной мозаики. Или даже выдавал картинки, будто кадры из кино. То я видел, как на потолке появляется листок с изображением моих плотских утел с Кайлой, то возникало лицо Афены, оно вдруг превращалось в хохочущую морду жмота, который тряс передо мной амулетом племени Катьяру и выдавал свое фирменное «чшшш». Вещица в его лапах сверкала желтым сиянием и будто билась обо что-то. Раздавался стук, тук-тук-тук, тук-тук-тук. Все громче и громче, тук-тук-тук-тук-тук, будто по голове. И тут до меня донесся призыв. «Тайдер, у тебя все в порядке?» Это был голос Кайлы. Она настойчиво стучала в дверь. «Да», — выдавил я. «Минуту». Стук прекратился. Потолок надо мной перестал кружиться и выдавать кино. Я медленно моргнул и перевел дыхание. Тело снова наполнилось бодростью и свежестью, будто ничего не было. «Вставай, чувак», — обозначился Готфрид. «Мы с тобой победили и даже удовольствие получили. Мы красавчики». Он был доволен исходом, а вот у меня из головы не выходили его слова насчет мутации моего тела. Я ведь об этом знал, но не думал, что это начнет проявляться так быстро. Какие еще сюрпризы, кроме голода, мне придется у себя обнаружить? Надо было еще выяснить. А Готфрид выдавал все по крупицам, будто боялся, что я сдохну от ужаса, когда все узнаю. Надо тренироваться больше и лучше, а не заниматься хренью. Вот что должно удержать мутацию и замедлить ее. Я сел на полу и только сейчас ощутил, насколько холодный пол. Ведь я сидел на нем без трусов. Ах ты, черт, я вскочил. Весь зад отморозил. «На тебя еще действует контроль защиты, я ж говорил», — напомнил Готфрид. Я быстро намочил волосы под душем, чтобы у Кайлы не возникло вопросов, почему я так долго проторчал в ванной, после чего выискал в шкафчике полотенце и, обвязав им бедра, наконец открыл дверь. На пороге меня ждала Кайла. Она уже надела брючный костюм и с тревогой смотрела на меня. Ее взгляд стал нормальным, синева из зрачков исчезла. «Прости меня, Тай», — повторила девушка. «Давай останемся друзьями. Ты ведь не против?» Значит, она помнила все, что между нами было, но при этом ужас подействовал на нее так, что она не хотела ко мне больше лезть с давлением и шантажом, испугавшись за семью и себя. «Не против», — улыбнулся я. «Только одежду мою отдай. Или мои штаны у тебя в заложниках?» Она тоже заулыбалась и поспешила за одеждой. Через минуту я уже торопливо натягивал на себя брюки и рубашку, а Кайла наблюдала за мной и все предлагала перекусить. «Вообще-то я пришел покопаться в твоей библиотеке», — сменил я тему. «Ты говорила, что у тебя есть записи про цивилизацию Одинай. Хочешь узнать что-нибудь про Тхаги?» «Да», — соврал я. «Этот Хаги не дает мне покоя». «Мне тоже». Кайла открыла дверь во внутренний двор и позвала меня за собой. Мы бесшумно прошли через коридор, освещенный зелеными настенными лампами с квадратными абажурами, а потом Кайла тихо открыла еще одну дверь, уже в боевой зал, а пройдя его, мы оказались в другом коридоре, который и вел в заветное место — библиотеку. Наконец-то я до нее добрался. Да, через постель, как бы цинично и смешно это ни звучало. Вполне приятную, кстати, постель гражданки, с которой по закону, ну да ладно. Кайла завела меня в совсем небольшой зал, заставленный стеклянными шкафами. В них хранились не только книги, но даже серые фотографии в рамках, пуговицы, статуэтки и обломки от какой-то пластмассовой техники. «Наша семья собирала эту коллекцию много лет», — с гордостью сказала девушка. «Это вещи цивилизации Одинай». «И где вы это все достали?» — спросил я, подходя к первому шкафу и разглядывая фотографию неизвестной мне семьи из далекого прошлого. «Некоторые вещи куплены у черных копателей, некоторые в специальных лавках», — ответила Кайла. Я внимательно всмотрелся в фотографию. Первое, что бросилось в глаза, на фотографии были не только родители и дети, но еще и два морфи — мужчина и женщина. Они стояли позади и гармонично вписывались в идиллическую картину. Женщина в фартуке явно выполняла работу няни для двух маленьких детей, а мужчина, похоже, помогал в саду и по дому, потому что носил робу. «Нормальная такая семья, люди и морфи». «А ты заметил здесь Бога?» — вдруг спросила Кайла. «Бога?» — удивился я. «Смотри», — Вот тут». Девушка ткнула пальцем в отца семейства на его круглый значок на груди. Говорят, это значило, что человек объединился с Богом с помощью великой книги «Альманаха богов». Вот этот человек был именно таким. Их называли хранителями Бога. Такое объединение хранителей было распространено к концу цивилизации Динай. Вообще-то о таком говорить противозаконно. Нельзя упоминать, что когда-то боги и люди сосуществовали рядом. Но это было. Я глянул на значок на груди мужчины. Круглый и маленький, но я никак не мог разглядеть, что именно нарисовано на значке. Взяв фотографию в руки, я приблизил ее к глазам, и сердце заколотилось, когда я узнал знакомые черты символа альманаха богов — колесо со спицами и глазом посередине. Значит, если бы я жил в цивилизации Динай в самом его рассвете, то тоже носил бы такой значок и был вполне уважаемым гражданином. «И что ты об этом думаешь?» — спросил я у Кайлы. «О чем? О богах?» — она пожала плечами. «Думаю, что это странные времена, но наверняка им было весело». Она улыбнулась, забрала у меня фотографию и бережно поставила ее на место. Мы пробыли в библиотеке до самого утра. Порой расходились в разные углы, выискивая информацию о божестве по имени Тхаги. Но если Кайла действительно искала именно это, то я рылся в книгах и записях, чтобы хоть что-то отыскать насчет амулета «Совиная душа» или что-то похожее на нее. Еще искал записи про племена, но про такое вообще ничего не нашел. Дикими племенами этих людей стали называть уже в республике Эксагор, а не при цивилизации Динай, поэтому про них ничего не нашлось. Зато я кое-что заметил на статуэтке в одном из шкафов. Сначала не придал значения, а потом все же решил приглядеться. Маленькая статуэтка изображала юношу с амулетом на шее. Это была звезда из четырех лучей. На основании статуэтки было написано «Демос Сихай». «А кто это?» — спросил я у Кайлы, показав на статуэтку. Девушка вскинула брови, удивившись, что я обратил на эту вещь внимание. «Это Демос Сихай», — пояснила мне капитан очевидность. «Не знаю точно, кто это. Вроде бы его одарили боги. Были такие люди, которые не объединялись с богами, а принимали от них дары. Их выбирали сами боги». А вот это уже было интересно. Возможно, кто-то из предков племени Катьяру тоже был тем, кто принял от бога дар, и теперь тот передается по наследству, по родовой линии. Так амулет оказался у Нари Катьяру. Еще через час я узнал списки из альманаха богов, про которые как-то говорила Кайла. Списком это было сложно назвать, так? Всего лишь 7 богов. Все, что имелось на подарочной надписи, выгравированной на кубке. Ни Тхаги, ни Готфреда в этом перечне не было, но всех остальных я запомнил. Точнее, не я сам. «Готф, можешь заучить этот список?» «Могу, но зачем?» — лениво отозвался тот. «Я почти всех этих богов и так знаю. Они вырвались из альманаха после меня. Ничего так, ребята, сильные. Но на глаза им лучше не показываться». «Это почему?» «Ну, скажем так, были у нас некоторые разногласия». «Все у тебя через одно место. Тогда расскажешь мне про них дома». Я принялся искать хоть что-то, где говорилось о совах или лунах, или про племена, или про амулеты и Демоса Сихая. Пересмотрел все фотографии, которых было немного, штук 15. В итоге к самому утру пришлось признать, что надо вернуться сюда еще раз и перерыть все тщательнее. Кайла тоже ничего не нашла насчет Тхаги и вряд ли бы смогла. Поэтому мы покинули библиотеку семьи Сише и снова отправились к Кайле в комнату. Она приглашала меня остаться на завтрак, но я отказался. Это было уже слишком. Прощаясь со мной у двери, Кайла замялась, чуть покраснев, и тихо сказала: «Это было невероятно, Тайдер. Но так мы больше делать не будем. Только тренировки и библиотека. По крайней мере, пока ты не получишь гражданство». Она улыбнулась искренне и тепло, будто перестала быть хищницей, и добавила: «А ты обязательно получишь гражданство». Мы все предусмотрели. Ну что еще может случиться, правда? Вообще-то случиться могло все что угодно, но я промолчал. Дома все еще спали, но стоило мне почти беззвучно проскользнуть по коридору, как из своей комнаты вышла Брана, злая как черт. «Явился, засранец! Ну и где ты шлялся всю ночь?» «Гулял», — односложно ответил я. «Ну-ну». Она проследила за мной до самой двери комнаты. «За завтраком поговорим». До завтрака оставалось пара часов, и можно было успеть поспать. Глядишь, и Брана успокоится. Но когда я вышел из комнаты, переодевшись в форму гильдии для занятий, то Браны дома не обнаружил. Она позавтракала раньше всех и уже ушла на работу. Я, Крис и Афена перекусили и отправились каждый по своим делам. Крис все утро рассказывал, как вчера в их столовой ужинали чиновники из дома управления и сам Ешу. Афена тоже была бодрой после вчерашнего перекуса душами. Я и сам ощущал себя свежо и хорошо, особенно сбросив напряжение, скопившееся за эту неделю. Теперь даже мог смотреть на Афену и не думать про эротичную трапезу ее богини. И вообще больше думал про тренировки. Надо было усиливаться быстрее и качественнее, пока мутация не взяла верх и не начались проблемы. Этим я и занялся, когда пришел в отделение гильдии. Даже странно, но коллекционер Пас не стал орать на меня или требовать что-то ему доказать. Он проводил поединки между учебными Морфи и Мозарта пока не задействовал, так что Богу пришлось стоять в стороне почти весь урок. Но когда в конце занятия я попросил Паса позволить мне поставить Мозарта в поединок, он не отказал. Его вообще как подменили. Почти нормальный преподаватель. И только после занятия, когда все ребята разошлись, упаковав своих учебных морфий в длинный шкаф, коллекционер Пас подошел ко мне и отвел подальше от Мозарта. «У меня к тебе просьба, Лас Галлен. Неофициальная. Но если согласишься, то поможешь гильдии, и я учту это на экзамене». Ах, вот почему он сегодня меня не тренировал и не психовал. Ему что-то от меня нужно. «А что случилось?» — нахмурился я. «Ведь случиться могло все что угодно. Ждать подвоха приходилось отовсюду». Пас окинул быстрым взглядом учебный зал и тихо сообщил. «Не хочешь пообедать сегодня в столовой у Пикарда? Здесь недалеко». Я чуть не упал. «С вами?» Он и сам опешил от того, что я так подумал. «Знаешь что, Лас Галлен, ты мне не настолько нравишься, чтобы я так часто видел твою рожу, особенно во время еды». «Я тоже вас не особо выношу», — признался я, но на это Пас не среагировал. Ему было не до моих колкостей. Он сощурился и сообщил тихо-тихо. «Сегодня после полудня гнева в столовой Пикарда за столиком номер 8 тебя будет кое-кто ждать».